следующий год слухи о яде вызвала смерть брата короля Педро IV. В 1506 году хронист из Прованса Онора де Вальбель упоминал о вероятном отравлении Филиппа Красивого, супруга наследницы испанского престола. На Апеннинском полуострове встречалось еще больше жертв, приписанных яду, чем на Пиренейском. Дворы здесь отличались той же пышностью и многолюдностью, при них велись ожесточенные баталии. Неаполитанское королевство, особенно нестабильное после 1343 года, переживавшее череду кровавых кризисов, стало ареной нескольких убийств, в том числе отравлений. В 1345 году камеристки с помощью клестира отравили Аньес Дураццо, родственницу, правившей тогда династии. Возможно, у истоков заговора стояла королева Джованна. В 1414 году ужасный конец постиг претендента на неаполитанский трон Ладисласа Дураццо. Он умер в результате сексуального контакта с партнершей, которой намазали ядом влагалище. В коммунальной, а потом сеньориальной Италии также часто применялся яд. Больше всего подобных эпизодов наблюдалось, вне всякого сомнения, в Милане, где правила семья Висконти. Отравленными считались многие представители семейства. В 1355 году скончался, поев свиных почек, Матео Висконти. В 1368 году умер английский аристократ Лайонел Кларенс, супруг Виоланты Висконти. В 1385-м Бернабо Висконти. В 1404-м Катарина, вдова Джан Галеаццо Висконти. Переход власти в Милане к семье Сфорца никак не изменил традицию. Бьянка Мария Висконти, вдова Франческо Сфорца, скончавшаяся в 1468 году, считалась отравленной смертоносным лекарством. Яд ей якобы дал врач, нанятый для ее лечения сыном. Современное исследование показало, что подозрения не имели под собой оснований. В 1494 году скончался 20-летний Джан Галеаццо Сфорца. Его смерть, по-видимому, могла произойти только в результате отравления. Яд вызвал симптомы, похожие на симптомы венерической болезни. Болезни и смерти многих итальянских правителей порождали аналогичные слухи. В 1482 году яду приписывалась смерть сеньора Римини, в 1537 – смерть герцога Урбина, в 1545 – кончина герцога Феррары, но нет необходимости перечислять дальше. Очевидно, что мелкие итальянские монархи подвергались очень большой опасности быть отравленными. Джованни Сабадини даже восхищался тем, что Эрколе де Сте, герцог Феррары и Модены, мог пользоваться свободой, спокойно прогуливаться по улицам, не опасаясь яда, кинжала или выстрела. Уязвимость власти в Италии имела множество причин. Разумеется, соблазнительно выдвинуть гипотезу, что непрочными делала политические режимы полуострова сама их изменчивая природа. Она и благоприятствовала постоянным отравлениям. Однако с аналогичной опасностью сталкивались и вполне устойчивые династически легитимные монархии. Более правдоподобным представляется объяснение, которое обращает внимание не столько на сами события, сколько на отношение к ним. В Италии рано сформировалась сеть послов, которые использовали в своих целях живо обсуждавшуюся информацию о состоянии правителей. События деформировались, увиденные через призму политики, и в результате роль природы неизбежно виделась меньшей, чем роль людей и их злых умыслов. Страх перед ядами порождает способы защиты от них. В феврале 1480 года в городе Турия по приказу короля и в присутствии эшевенов происходило испытание яда на собаке. Этим экспериментом Людовик XI демонстрировал свой большой интерес к токсическим веществам и к их действию. Монархи той эпохи на самом деле интересовались предупреждением и лечением отравлений. В данном случае этому способствовала еще и крайняя подозрительность короля. Навязчивый страх перед ядами питался постоянно возбуждаемыми слухами. Отсюда и распространенность средств защиты, вроде тех, о которых шла речь в предыдущей главе. Светские принцы стали проявлять любознательность к литературе по токсикологии позже, чем церковные иерархи, и оно носило у них более утилитарный характер. Их больше занимали не внутренние угрозы, а те, что возникали в связи с разнообразными перемещениями. В 1472 году врач Баптиста Масса д'Аргента преподнес Эрколе де Сте, господину Ферраре, трактат «De Venenis». Еще раньше Джан Мартин Феррари из Пармы написал сочинение для герцога Миланского. Франческо Сфорца и маркиза Мантуи Лудовика Гонзаги. Франческо Гонзага в 1407 году уже имел в своей библиотеке копию трактата Пьетро д'Альбано. Во всех этих сочинениях указывалось, каким правилам надо следовать, чтобы избежать риска отравления. Больше всего внимания предписывалось уделять прислуживанию за столом. После 1300 года в результате влияния папского или византийского дворов церемониалы, трапезы монархов, становились все более жесткими. Сохранилось свидетельское показание против кардинала Франческо Каэтани, покушавшегося на принцев французского королевского дома, Людовика X и его брата. «С помощью яда вам не удастся достичь цели, потому что они слишком хорошо охраняются», разъяснялось исполнителям преступления. Документ показывает, какие серьезные меры предосторожности принимались при дворе капетингов в 1310-1320 годах. Также трудно было в конце XIV века отравить принца при дворе Висконти. Пищу человека, который в одиночестве восседал за столом, предварительно пробовали как минимум 20 слуг. Легис Палатинае короля Майорки Хайма II, начало XIV века, в 1344 году использовал король Арагона Педро IV. В них рекомендовалось, чтобы королевские блюда готовились при закрытых дверях людьми, давшими специальную клятву, дабы быть уверенными в их нерушимой честности. Приводилось 7 критериев, которым должны были соответствовать эти люди. Последний состоял в том, что им не подобает нести в себе яд, вероятно, в самом прямом смысле слова. Предусматривалось несколько проб блюд, в то время как виночерпий не позволял неизвестному человеку приблизиться к королевскому столу. Повышенной бдительности требовала не только трапеза государя. Королевскому аптекарю предписывалось пробовать лекарственные кашки и лосьоны для волос. Перед причащением монарха проверялось вино. В XV веке в церемониале трапезы появилось много специальных действий, отражавших недоверие к окружающим, но также и служивших возвеличиванию государя. Церемонимейстер Карла Смелого Оливье де Ламарш написал о них в трактате об устройстве бургундского двора, 1473 год. Сначала мясо, то есть все продукты вообще, пробовал главный метрдотель на кухне. Затем с помощью рога единорога проверялись соль, салфетки, соусы, фрукты, доски для резки мяса. Метрдотель два раза пробовал каждое блюдо, не спуская с них при этом глаз. Следующая существенная часть церемонии осуществлялась оруженосцем, который резал пищу. Он берет хлеб, затем берет рог единорога и проводит им по хлебу со всех сторон. Затем режет его на глазах принца. Поставив блюдо перед государем, он должен его открыть и проверить рогом единорога, а затем попробовать, прежде чем его отведает принц. Император Карл V, который являлся наследником бургундских герцогов, в своих установлениях не следовал буквально тексту Оливье де Ламарша. Однако в его ордо 1545 года упоминалось о сосуде для проб и о пробе соли. Похожие предметы и такой же ритуал действовал при французском дворе, где, начиная с Франциска I, метрдотель вместе с хлебодаром отправлялся за блюдами на кухню в сопровождении только одного слуги, дабы устранить возможность попадания в пищу яда. Ужесточение правил церемониала произошло при Генрихе III. В сентябре 1574 года он ввел шокировавший всех новый порядок. Отныне он сидел за трапезой в одиночестве и приказал соорудить барьер, отгораживавший его от придворных, дабы никто не имел доступа к его столу. До сих пор подобное обыкновение было известно только в Испании и в Австрии. Венецианский посол докладывал в 1575 году своему двору, что подобное ограждение королевского стола установили, несмотря на недовольство многих.